Ма-Шанде, внук Макуя, гуна, установившего порядок в стране, обладатель наследственного титула Цзы первой степени Хоу Сяо Кан, внук гуна совершенного правителя Хоу Сяо Мина, а вследствие смерти жены Шаньго Гуна, его внук Ши Гуан Чжу, соблюдавший траур, не смог приехать. Эти шесть гунов вместе с семьями Жунго Гуна и Нинго Гуна носили краткое наименование «восемь гунов». Кроме того, здесь были внук Наньаньского Дзюньвана, внук Сининского Дзюньвана, преданный и почтительный Хоу Шидин, внук Пьюньаньского Хоу, наследственный обладатель титула Нань второго класса Цзян Цзинин, внук Динченского Хоу, обладатель наследственного титула Нань второго класса Секунь, внук Саньянского Хоу, обладатель наследственного титула Нань второго класса Цидзянь Хуэй, внук Цзиньтяньского Хоу, начальник военной палаты пяти городов Цю Лян. И далее, сын Цзиньсянского Бо Хань Си, сыновья полководцев божественной воинственности Фын Цзиин, Чэнь Едзюнь, Вэй Жолань и многие другие знатные люди, которых невозможно перечислить поименно. Цзы – титул знатности пятой степени при династии Цин. Цзюньван – титул знатности второй степени в Старом Китае. Нань – титул знатности четвертой степени в Старом Китае. Гости женского пола съехались в 10 больших паланкинах и в 30 или 40 малых паланкинах, и сопровождали их не менее 100 колясок и паланкинов со служанками. Паланкины и всевозможные ритуальные предметы растянулись на 3-4 ли. По дороге на небольших расстояниях друг от друга были возведены навесы, под которыми стояли столы с угощениями, были разосланы циновки, расположились музыканты. Все это были подношения, сделанные к похоронам друзьями и знакомыми. Первый навес был поставлен Думпинским Дзюньваном, второй за счет Наньаньского Дзюньвана, третий за счет Сининского Дзюньвана, четвертый Бейцзинским Дзюньваном. Из этих четырех ванов лишь Бейцзинский ван обладал самыми высокими заслугами. И вплоть до нынешнего времени его сыновья и внуки наследовали его титул. Нынешний Бейцзинский ван Шуйжун еще не достиг того возраста, когда одевают шапку, то есть еще не достиг совершеннолетия. Он обладал красивой внешностью, отличался скромностью и добротой. Когда он узнал, что скончалась жена внука Нинго Гуна, и вспомнил о том, что их деды когда-то были связаны тесной дружбой, делили между собой и горести, и славу, он не посчитался со своим положением вана, ибо сам знал, что такое траур, и велел своим чиновникам соорудить на дороге навес и устроить угощение. Ранним утром он побывал при дворе, быстро закончил все служебные дела, а затем, переодевшись в траурную одежду, в большом паланкине с зонтом прибыл на то место, где стоял навес, и приказал опустить паланкин на землю. Подчиненные ему чиновники выстроились рядами по обе стороны паланкина и прислуживали ему, не разрешая солдатам и простому народу толкаться поблизости. Вскоре показалась приближавшаяся с севера огромная похоронная процессия, которая напоминала поток расплавленного серебра, разлившийся по земле. Люди из дворца Нинго, расчищавшие путь для процессии, доложили Цзядженю о прибытии